Я разбил цепь несколькими ударами ножа, привычно выхватив его из сна. «Как ты догадался, что это не он?» Ученица с тревогой заглядывала в бледное, мокрое от пота лицо пленника. «Опыт!» — снова невесело улыбнулся я. «Большой опыт, Хэл. Охотники тоже догадались почти одновременно со мной. И все же. Истинная суть проглянула. Когда у меня будет время, я составлю для тебя психологический портрет этого Деймоса». Я поднес нож к ранам Никаса и, перевернув плашмя, начал вести по ним, перекачивая свою силу, мысленно стягивая порезы. Медленно, мучительно, осторожно. Веки Никаса дрогнули. Плывущий взгляд серо-зеленых глаз остановился сначала на мне, потом переместился на Хэл. «Вы снились мне», — сказал он чуть невнятно, затем сделал над собой усилие и произнес уже тверже. «Я видел вас обоих. Вполне допускаю такую возможность. Ты знал, что заходишь в нелицензионный сон?» Он помолчал, но честность возобладала, и Никас признал. «Да, знал». Посмотрел на меня и произнес с вопросительной интонацией. «А вы...» «Эрина Росновидений», — фрыкнула Хэл. «Носимся по всему Бангоку, чтобы вытащить тебя». Он выразительно взглянул мне в глаза. И я, давно подготовленный к подобным ситуациям, вытащил из пустого прежде кармана брюк металлический жетон с выбитым на нем всем известным цветком мака, показав жертве Деймоса. Это убедило его больше всех возможных объяснений. «Мы должны вывести тебя отсюда», — сказал я, убирая значок, — «а ты должен нам помочь сделать это». Парень кивнул, собираясь силами, и начал слезать со стола. Нам с Хэл пришлось ему помочь. Мы спустились по лестнице и выбрались в коридор. Он обрывался кусками. Часть пола висела в пустоте, стены тоже выбило фрагментами. И пройти здесь было невозможно. «Теперь ты понимаешь, почему запрещено покупать и использовать нелицензионные сны?» — спросил я у изумленного парня. Хэл схватилась за мой пояс, я крепко держал за плечо Никаса, и вновь мне пришлось шагнуть из одной неустойчивой реальности в другую. На выходе у здания ко мне подбежала растрепанная Киута с рассеченной губой, окинула нас троих обеспокоенным взглядом. «Все в порядке? Вы целы?» «Да». «Что с Деймосом?» «Мы поймали лишь Химеру, его самого упустили». Дом за нашими спинами покачнулся и рухнул в глубокую черную воронку. Часть набережной провалилась, вода, лениво перекатываясь через сколы пространства, полилась в пролом широким водопадом. Еще немного, и пустота докатилась бы до нас, но мы успели. Туан ждал нас в лодке. Он молча помог мне усадить Никаса на сиденье и взял на себя управление. Нас швырнуло вперед, в темноту. Полет падения длился и длился. Казалось, ему не будет конца. А затем лодка вместе с пассажирами обрушилась на зеркальный пол, разбиваясь в щепки. Рискую предположить, еще никто не прибывал в международный порт Бангкока столь оригинальным способом. Мы стояли посреди огромного зала отбытия, напоминавшего изъеденный дырами кусок сыра. Кое-где сохранились стойки регистрации, вазы с прекрасными орхидеями и даже статую золотого дракона. «Бегом!» — велел я, поддерживая за плечо Никаса. «Живей!» И мы устремились к стеклянным дверям, за которыми все еще стояли вагоны гиперпетли Зеро. Пол осыпался в черное ничто мелким речным песком, и нам приходилось перепрыгивать через провалы. Перед Хэл рухнул кусок потолка, преградив ей дорогу, и я, схватив девушку за руку, рванул ее к себе в тот миг, когда каменные плиты уже уходили у нее из-под ног. «Спасибо», — выдохнула она. Я подтолкнул ее вперед, к составу, в тот самый момент, когда передо мной и Никасом провалилась часть зала вместе с воротами и куском платформы. Крепко схватив парня поперек туловища, словно щенка, прыгнул, перемещая нас обоих в пока еще целую часть сна, и мы оказались прямо перед вагоном вместе с остальными. «Почему он не уничтожил все это сразу?» — задыхаясь, спросила Хэл. «Потому что он сам должен был убраться отсюда тем же путем», — ответил Туан, придерживая дверь. «Давайте, быстрее!» — Киута втянула девушку внутрь. Я помог сесть Нику, застегнул на нем ремни безопасности. «Извините», — произнес он, — «вам пришлось так рисковать из-за меня. Извиняться будешь позже, когда мы выберемся». Двери закрылись с легким шипением. Челнок рванулся вперед, преодолев небольшое сопротивление, и заскользил плавно, ничем не выдавая свое сверхскоростное движение. Панель на полукруглом носу кабины мягко засветилась и вспыхнула яркой живой картиной. Цветущие бело-розовые кроны слив, медленно падающие лепестки. На месте окон появились такие же экраны, по которым проносились солнечные пейзажи. Эффект, созданный специально для того, чтобы не запирать пассажиров в узком пространстве на несколько часов. Во вздохе Хелл я услышал надежду на скорое завершение путешествия. Никас, сидящий рядом со мной, откинул голову на спинку кресла и прикрыл глаза.